низус нечащую подражай, о душе, приди, припади к ногам Иисусовым, да тебя исправит, и доходишь и права стези Господни. Аще и кладись, и си глубокий владыка, источи мне воду из пречистых твоих жил, да яко самаря ныне не к тому пия и жажду, жизни бо струи источаешь и... Силам да будут не срезы моя, владыка Господи, да умыю и аз зеницы сердца, и вижду тебя умно света привечно. Несравненным желанием всебогатое древо вожелевше поклонитесь животному, сподобилось и все желания. Сподобию бо и мене улучите вышние славы. Я Троица славим единого Бога, свят, свят, свят, свят, есть и отчи и души, простое существо, единица присно поклоняемая. Тебе обличися в мое смешение, нетленная, безмужная мать и дева, Бог создавый веки, и соедини себе человеческое естество.